Глава 19. «Иржина», — отвесил мне галантный поклон Грегориан, тоже одетый по случаю торжества в строгий дорогой костюм. «Грегориан», — присела я перед ним в реверансе. «Вы очаровательно выглядите, дорогая сестрица», — продолжал он говорить с постной миной на лице. «Вы тоже, дорогой брат, сегодня совершенно неотразимы», — в тон ему ответила я. «Позволите ли вы, дорогая, быть сегодня вашим кавалером?» Брат откинул назад жгуты волос и приосанился. «Даже и не знаю». Я сделала вид, что задумалась. «На вашу кандидатуру сегодня столько желающих?» «Это точно. Желающих хоть отбавляй». Парень вздрогнул от моих слов и нервно оглянулся. Чуть в отдалении действительно стояла стайка нарядных, словно тропические птички девушек, которые посматривали на нас весьма недвусмысленно. На меня с ожиданием в глазах, когда же, наконец, отойду и освобожу от своего общества Грегориана. А на него? Ну, понятно, как именно посматривали на него. «Вот и иди, развлекайся!» Невежливо оттеснил его в сторону Себастьян и предложил мне руку. «А для Иржи и без тебя найдутся кавалеры!» «Ой-ой-ой!» — ехидно пропело потлатое чудо. «В том, что желающие на Иржика найдутся, я и не сомневаюсь. Но это еще не повод для того, чтобы бросать своего несчастного родственника в пасть гарпиям». Он скорчил рожицу на прощание, глубоко вздохнув, натянул на лицо надменное выражение и пошел в сторону поджидающих его девушек. «Шут!» — со смешком обозвал его в спину Себастьян, но Грег только плечом дернул и оглядываться не стал. «Как ваша поездка?» — спросила я своего кавалера, чтобы начать беседу. «Как обстоят дела с тем захоронением?» Судя по утомленному виду некроманта, поработать им пришлось изрядно. Лорда Найтона я еще не видела, так как император сдал меня с рук на руки стоящим вместе Себастьяну и Грегу и сразу же куда-то ушел. «Работы там оказалось больше, чем мы предполагали. Мы с Найтоном прибыли только на этот вечер», — с сожалением ответил Себастьян. «И потом сразу же обратно. Думаю, еще дня три придется там проторчать». «Все так серьезно?» «Увы». Не представляю, как князь Китар умудрился проворонить у себя под носом такое место. Большую часть останков уже вывезли и перезахоронили, но работы еще много. А не проще было бы все сжечь? Иржи, ты что? Это ведь их жертву приносили. Пусть культ уже давно забыт, но это дар богам, хоть и такой кровавый. И не думаю, что то божество, которое их получило, будет довольно, если те останки уничтожат. «О!» — растерянно пролепетала в ответ. «Я не подумала. У нас, в смысле, там, где я выросла, такое не практикуется, и я...» «Иржи, там, где ты выросла, это попросту не афишируется. Или ты забыла о некоем ордене и об одном господине?» «Нет, не забыла», — процедила я и сразу же вспомнила вчерашнюю встречу с представителем Светлой Империи при дворе лорда Дагорна. «Прости, не хотел тебя расстраивать». Себастьян остановился и, поцеловав мне пальцы, заглянул в глаза. «Давай лучше о хорошем. Сегодня ведь твой праздник. Хочешь игристого вина? Или лучше коктейль?» «Давай вина». Натянуто улыбнувшись, я приняла бокал и быстро сделала два глотка. «Ты прав. Не стоит думать о плохом. Это все в прошлом. Здесь они до меня не дотянутся». Вечер шел своим чередом. Снова появился император, который еще раз огласил причину, по которой все сегодня здесь собрались, и позвал виновников торжества к себе поближе. После чего нас стали поздравлять. Придворные подходили к возвышению, на котором мы втроем стояли, говорили поздравительные речи и вручали нам свои дары. Поздравили и князь Китар, и Таймир, и весело перемигивающиеся Лонна и Донна. А нам все вручали подарки. Коробки и коробочки, пакеты и пакетищи, ящики и ящички. Грегу перепало даже холодное оружие, и я с вожделением проводила взглядом невероятный старинный стилет в дорогих ножнах. Чуть не застонала от зависти. «Иржи, держи себя в руках!» — пихнул меня в бок брат. «Не могу, завидую!» — честно ответила я. «Какой стилет! Умереть можно от восторга!» «Ага, умереть можно, если им пырнуть кого-то!» «Вот именно!» — выдохнула я. «У меня-то кинжальчик маленький, им убить нельзя. Так, покоцать немного, пока отбиваешься. Ну, или если метнуть в глаз...» — добавила я задумчиво. «Мне тебя даже слушать страшно!» — передернулся Грегориан. «Есть ведь заклинание!» «Ах, да! Демоны, я и забыл! «Ну, прости, прости», — торопливо извинился он, увидев мой взгляд. «Атакующие заклинания». «Да уж, конечно, я не тратила бы столько сил на то, чтобы научиться обращаться с оружием, если бы имела магические способности. Саму в холод бросает от вида крови. А что делать? Хочешь жить, и зубочисткой научишься отбиваться». Лорд Дагорн слушал нашу перебранку, не вмешиваясь. И только когда мы замолчали, мне на талию легла его рука. «Хочешь кинжал?» — шепнул он так, чтобы слышала только я. «Хочу!» — не стала я отпираться. «Какой?» «Узкий, не слишком длинный, чтобы можно было при необходимости спрятать под корсаж». «Ты тогда не сможешь его быстро достать. Не обижайся, но с твоими формами это будет весьма непросто». «Да что вам всем дались мои формы?» Буркнула я на грани слышимости и мило улыбнулась очередному гостю. «Я подумаю, какое оружие тебе подойдет». Император не повелся на мое ворчание и ответил совершенно спокойно. Торжественная часть продолжалась еще некоторое время. И когда, наконец, все гости вручили свои дары и мне, и Грегориану, перешли к увеселительной программе. «Иржи, ты станцуешь первый танец со мной?» Подал мне руку лорд Дагорн. «Ну вот, как подушкой и бестиарием бить, так братика, а как станцевать в шикарном платье, так с дядей!» — дурашливо шепнул Грег. «Дорогой племянничек, бить себя подушкой я Иржине позволить не могу, сам понимаешь. Бестиарием тем более», — с непроницаемым выражением лица ответил ему владыка. «Хватит уже того, что я успел получить от ее милых ручек и ножек, а вот полежать с ней на одной подушке, от этого я бы не отказался». — сказал он Грегу и повел меня в центр зала. — Ваше императорское величество! — запоздало возмутилась я по дороге. — Ну и что? Что величество? — усмехнулся он, обнял за талию и прижал к себе, приготовившись вести в танцы. — Я еще и мужчина, между прочим. Причем мужчина не старый, а в самом расцвете лет. Уж прости, что открываю тебе глаза на столь очевидный факт. Но ты единственная девушка в империи, которая едва не упала в обморок от мысли о том, что я хочу на тебе жениться. «Все бы вам шуточки шутить, лорд Дагорн!» — улыбнулась я ему. «А меня за последнее время столько раз пытались выдать замуж, обручить и запугать перспективами грядущего замужества, что я уже дергаюсь от любого упоминания о возможной свадьбе. Вы ведь сами чуть не отправили меня к алтарю с Себастьяном». «Потому что я желаю счастья своему брату, и мне казалось, что он влюбился». «Казалось?» — уточнила я, взглянув на владыку сквозь ресницы. Беседовать, глядя в глаза партнеру по танцу, было сложно, учитывая нашу разницу в росте, и большую часть беседы я смотрела в сторону. «Ох, Иржи, Иржи!» — тихо рассмеялся его величество, крутанул меня в танцевальном па и снова прижал к себе. «Ничего я тебе не скажу, дорогая моя. Разбирайтесь с моим братом сами, я не стану вмешиваться. Тут каждый сам за себя. Вон он как смотрит, словно готов мне голову откусить». Я проследила за взглядом императора и увидела мрачно наблюдающего за нами Себастьяна, стоящего рядом с лордом Найтоном и леди Эстель. Приемная мать мне сразу же с улыбкой помахала, а приемный отец кивнул. Музыка смолкла, и мы остановились. «Благодарю за танец, Иржи, но я пока не прощаюсь. Скоро будет танго-сель. Не вздумай отдать его кому-нибудь, он за мной». «Вы любите танцевать танго-сель?» Я протянула ему руку для поцелуя. «Не ожидала». «Можно сказать и так», — усмехнулся владыка, перевернул мою кисть и поцеловал внутреннюю сторону запястья. «Не забудь». «Что не забыть?» — уточнил Себастьян, который направился к нам сразу же, как только мы остановились. «Я пригласил Иржи на танго-сель и попросил не забыть об этом». «Дагорн!» — воскликнул Себастьян. «А имею право. Император я или не император? Должны же у меня быть хоть какие-то радости и преимущества!» Рассмеялся его величество, кивнул нам и удалился. «О чем вы говорили?» Тут же начал задавать вопросы некромант. «Да о разном. Об оружии, о танцах, о подушках». Тут я не удержалась и хихикнула. «Ни о чем конкретном». «Тогда ладно», — улыбнулся он. «Я тебе уже говорил, что ты сегодня невероятно шикарно выглядишь». «Нет». «Почему-то никто мне не говорит сегодня о том, что я хорошо выгляжу. Я так старалась, а нет ни одного комплимента». «А хочешь, скажу, почему? Только пообещай, что не будешь ругаться или бить меня». Лукаво посмотрел он мне в глаза, и мы резко крутанулись в танце. «Обещаю!» — — рассмеялась я. «Потому что ты выглядишь не просто шикарно. Когда на тебя глядишь, в голове вообще не остается мыслей, одни эмоции и желания». «Так уж и не остается мыслей. Но небольшой комплимент мог бы сказать хоть один из присутствующих в зале мужчин. А я не дождалась их ни от Грега, ни от тебя, ни даже от лорда Дагорна. Хотя он первый меня сегодня увидел и привел сюда. Я уже начинаю сомневаться, а правда ли выгляжу нарядно? Может, все молчат, чтобы не обидеть?» «Ох, Иржи, да ты взгляни только на гостей мужского пола!» «И? Смотрела. Отводят взгляд от меня, как только я на них посмотрю». «И как ты думаешь, почему они отводят взгляд?» «Да потому что они мысли на тебя уже давно раздели и не могут думать ни о чем другом». «Тьфу на тебя, Себастьян!» — рассердилась я. «Глупости и пошлости ты какие-то сегодня говоришь». «Если бы. Можно пригласить тебя на свидание? Я вернусь дня через 3, мы могли бы сходить погулять куда-нибудь». «На свидание?» — задумалась я. Я пока не была уверена окончательно, как отношусь к нему. Было время, когда меня к Себастьяну страшно тянуло, и мне нравились его прикосновения. А потом я была так обижена, так оскорблена, и все симпатии словно отрезала. Потом вроде перегорела, успокоилась и даже простила ему те слова. Только вот, если бы я его уже любила тогда, наверное, простила бы до конца. Любовь, она ведь многое сглаживает. Но у меня еще не было сильных чувств, просто обычное влечение, которое не успело ни во что перерасти. И так сложно снова поверить ему. Можно сделать это в делах, в простой жизни, снова начать воспринимать некроманта как друга. Но снова это «но». Смогу ли я? Я не против того, чтобы дать ему шанс, ведь он мне действительно очень нравился в свое время, и, возможно, под пеплом еще остались искорки. Вижу ведь, как он раскаивается, и верю ему. Только вот замуж-то он меня позвал, но о своих чувствах ничего не сказал. Вдруг его заставляет ухаживать за мной вовсе не любовь, а чувство вины. Возможно, он сам обманывается. Ведь влюбленные мужчины ведут себя иначе. А в Себастьяне я не чувствовала страсти. Ревность? Это да, с избытком. Желание загладить вину? Это так же. Да что там? Если бы я была чуть более самоуверенной, сказала бы, что страсть ко мне испытывает лорд Дагорн. Горело нечто такое на дне его глаз, что заставляло меня поспешно отводить взгляд. Но, рассуждая здраво, я понимала, что это другое. Вожделение? Вот в это верила. Император – мужчина темпераментный, привыкший к женскому вниманию. И я прекрасно помнила, как он смотрел на меня в нашу первую встречу. Да и позднее, когда я спустилась в гостиную в замке Себастьяна уже одетой. Но это привычно. На меня часто так смотрели мужчины, раздевая взглядом и прикидывая. Ну, в общем, понятно, что прикидывая. Я далеко не наивная глупышка и прекрасно знаю, что делают в постели мужчина и женщина. Сама вот только не пробовала. «Иржи!» — позвал меня Себастьян. «Ты так и не ответила. Ты сходишь со мной на свидание?» «Схожу», — приняла я решение. Танец закончился, и на следующий меня пригласил Таймир, а после него еще несколько гостей праздника. Наконец я поняла, что мне нужен перерыв, и помахала Грегу. Какое-то время мы сидели в уголке, наслаждаясь отдыхом, и вдруг объявили, что сейчас будет танго-сель. «А на этот танец меня собирался пригласить лорд Дагорн», — обронила я. «Не боишься?» — хохотнул Грегориан. «Чего?» «Танцевать этот танец. Я лично предпочитаю отсидеться где-нибудь в уголке, пока он звучит». «Да ну брось, потрясающий ведь танец». «Не, очень уж он...» Закончить брат не успел, так как сбоку раздался голос императора. «Иржи, где же ты прячешься? Я ведь просил тебя не забыть!» Его Величество подошел и протянул мне руку. И сразу же зазвучали первые тягучие звуки музыки. Лорд прижал меня одной рукой к себе, вторую вытянул, сжав мою ладонь. Я откинулась немного назад, повернула голову в сторону, и мой партнер повел меня. Шаг, шаг, еще шаг, остановка, снова шаги. А музыка все убыстряла темп. И мы скользили по залу, в котором, кроме нас, не нашлось желающих танцевать этот неприличный танец. Оттолкнуться, два шажка назад, развернуться, позволяя руке партнера обнять себя, прижаться к нему спиной. Снова оттолкнуться, повернуться к нему лицом и медленно, томно, крадучись, приблизиться, чтобы вновь оказаться прижатой к сильному телу. И опять быстрые шаги и развороты. Остановка. Император стал наклоняться ко мне, а я откинулась назад, словно уклоняясь от поцелуя. Его рука отпустила мою ладонь, скользнула по моему бедру вниз, и, повинуясь ей, моя согнутая в колене нога прижалась к его бедру. Его короткий шаг назад. И я уже почти лежала на нем, все так же прижимая колено к его бедру. Этот танец не зря считают неприличным. Он действительно почти такой. Когда смотришь на пару, танцующую танго-сель, порой хочется отвести взгляд в сторону. Словно подглядываешь в замочную скважину. Танец страсти. Тела партнеров переплетаются в интимных объятиях, чтобы через минуту оттолкнуть друг друга. Только вот оторваться нет сил. И снова музыка толкает мужчину и женщину в жаркие объятия. И музыка этого танца такая же. Рваная, неровная, медленные тягучие моменты сменяются бурными. Танцуя его, невозможно остаться равнодушным. Ведь под твоими ладонями разгоряченное тело партнера, а два сердца бьются совсем рядом в бешеном ритме. И нет точных правил, как танцевать. Зачастую танго-сель – это импровизация. Обеими руками я оттолкнулась от императора, выпрямилась и сделала танцевальное па, словно пытаясь убежать. Но разве же это возможно? Сильная мужская рука остановила меня, и я снова оказалась прижата спиной к владыке. Вскинула правую руку вверх, обнимая его за шею, и чуть присела, соскальзывая по его телу вниз. Обманчивая покорность, мол, смотри же, я у твоих ног. Только вот следующую секунду сделала стремительное движение вперед и вновь повернулась к лорду лицом, чтобы тут же вновь оказаться прижатой к нему. И он опять стал наклоняться ко мне, будто бы желая поцеловать, тесно обхватив за талию, не давая отойти. Я выгнулась назад, и мужчина, принимая побег от поцелуя, закружил меня. Затем вскинул вверх на вытянутых руках и ослабил захват, позволяя моему телу скользить вниз, будучи тесно прижатым к его телу. И не важно, что от этого ткань юбок тоже скользит, но уже вверх, обнажая ноги. Кто на это обращает внимание в танцевальном поединке мужчины и женщины? В нем нет победителей и нет побежденных. И я сквозь тонкое платье чувствовала разгоряченное дыхание партнера на коже живота, груди, ключиц. Его губы на мгновение скользнули по моей шее, по щеке, и, наконец, туфельки коснулись пола. Стихла музыка, а мы еще несколько мгновений стояли в тесных объятиях, не находя сил оторваться друг от друга. Ух, давненько я не танцевала танго-сель. Мне он всегда нравился, и смело могу сказать, что хорошо его танцую. Есть в нем что-то такое скандальное, но в то же время его всегда играют на балах. Только вот танцевать его находится мало смельчаков. А сейчас во время танца я истинно наслаждалась. Император оказался умелым и чувствующим партнером. Не ожидала, что такой крупный мужчина может так двигаться. «Спасибо, Иржи!» — шепнул мне на ухо лорд Дагорн. «Я уже очень давно не получал такого удовольствия от танца. И вам спасибо, мне очень понравилось». «Значит, когда-нибудь повторим. А сейчас ступай. Себастьян с ума сходит от ревности. А я пойду немного поработаю. Решу несколько срочных вопросов и вернусь. Не уезжайте домой, пока не попрощаетесь». «Хорошо». Я поискала взглядом Себастьяна. «Иди». Лорд на мгновение прижал меня к себе и сразу же легонько оттолкнул, после чего быстро направился к выходу из залы. Проводила его взглядом, все еще находясь под впечатлением от танца. «Невероятно! Я танцевала танго-сель с императором Темной Империи. Сказал бы мне кто-нибудь нечто подобное еще пару месяцев назад, я рассмеялась бы ему в лицо. А вот ведь как судьба сложилась!» «Иржи!» — ко мне стремительно подошел Грег. «Ну вы даете! Это просто вау! На вас даже смотреть неловко было! Ну, то есть вы танцевали невероятно и вообще очень здорово! Но... дядюшка куда отправился? В холодный душ? И я его понимаю». «Грег, ну что ты пошлишь?» — улыбнулась я брату. «Замечательно танцует лорд Дагорн. Не ожидала от него». «Похоже, никто не ожидал», — хмыкнул братец. «Пообещай мне, что ты никогда, слышишь, никогда не станешь танцевать со мной танго-сель, даже если я буду очень тебя уговаривать. Я, конечно, брат и все такое, но все-таки не железный». А к нам уже приближались леди Эстель, лорд Найтон и Себастьян. Мы немного пообщались, сидя на диванчике, пока я отдыхала. А потом снова были танцы. Затем Грегориана утащили Лонна и Донна, Себастьян отлучился с Таймиром и князем Китарром, и так получилось, что я ненадолго оказалась в одиночестве. и уже собралась что-нибудь съесть и выпить игристого вина, как ко мне подошел лакей и согнулся в поклоне. «Леди, прошу прощения. Вас просит зайти его императорское величество». «О, хорошо. Он у себя в кабинете?» «Нет, леди, в одной из гостиных. Позвольте, я провожу вас». Огорченно проводив взглядом поднос с канапе, который нес мимо один из лакеев, я последовала за слугой. Уходить из бальной залы ужасно не хотелось. Интересно, что уже случилось, если император позвал меня? Неужели выяснилось что-то насчет светлого посланника? Так быстро? Или про папу? Других причин, по которым лорд Дагорн стал бы так спешно вызывать меня с праздника, который сам же для нас с Грегом и организовал, я не видела. Время было уже позднее, и дворец оказался практически пустым. По крайней мере, та его часть, в которую лакей привел меня и невидимую для всех Руби. Так что нам навстречу за всю дорогу никто не попался. Ни слуги, ни придворные. «Леди, сюда!» Мужчина открыл передо мной дверь и отступил назад. «Вас ждут!»